Опасный мужчина. Берри Джинс, которого поклонники называли иногда просто Берри, был известен еще и как опасный мужчина, если требовалось имя более значительное. На жаргоне киношников, а еще чаще у женщин, опасный мужчина значит сердцеед, любовник, человек с широкими плечами и вообще без бедер. У опасного мужчины не бывает длинных ресниц или профиля. Он всегда некрасив. Как правило, имеет нос с горбинкой и, желательно, шрам. Голос у него глубокий, и говорит он мало. Если же говорит, то сценаристы отводят ему короткие отрывистые реплики вроде «Осторожней, детка!» или «Довольно!» или даже просто «Посмотрим!». Его некрасивое лицо всегда непроницаемо. Оно не выдает ничего, так что ни внезапная смерть, ни женские страсти никак на нем не отражаются. Только худые скулы напрягаются, и тогда поклонники знают, что сейчас Берри ударит, и ударит больно, или что ему предстоит продираться в изодранной рубахе сквозь джунгли, или, потерпев кораблекрушение, лежать в шлюпке рядом с любимой женщиной, прикоснуться к которой ему мешает благородство. Пожалуй, никто не заработал для мира кино денег больше, чем Берри Джинс, опасный мужчина. Он родился в Англии, в семье священника. Его отец долгие годы был викарием в Херн-Бэй. Старики утверждают, будто помнит, как Берри мальчиком пел в церковном хоре. Но это неправда. Мать его была наполовину ирландка, поэтому его и назвали Берри. Он учился в классической школе и по возрасту не мог участвовать в Первой мировой войне, то есть принадлежал к поколению людей за 50. Классическая школа — государственная или частная школа для детей от 11 до 18 лет, программа которой предусматривает изучение классических языков. Все это знают и принимают как должное. Для опасного мужчины такой возраст самый подходящий. Поклонникам не нужно, чтобы сквозь джунгли продирался какой-то юнец, или чтобы он лежал в лодке после кораблекрушения. Это не смотрится. Отец Берри был человеком достаточно широких взглядов и позволил сыну поступить на сцену. Некоторое время он работал в репертуарном театре, а потом его взяли во второй состав в одну лондонскую постановку. Репертуарный театр — театр с постоянной труппой, в афишу которого входит несколько спектаклей, в отличие от театров, где труппа набирается на одну постановку, которую играют ежевечерне. Начав со статиста, он поднялся до маленьких ролей в салонных комедиях, модных в первые послевоенные годы, но особого успеха в них не имел. Режиссеры находили Берри слишком зажатым, и он приобрел репутацию актера, который на театральном жаргоне называется «бревно». Сейчас режиссеры, и те, что давно отошли от дел, и те, которые еще работают, хотя и впали в детство, утверждают, будто они всегда предсказывали Берри большое будущее. Но, по правде говоря, только его жена Мэй всегда в него верила. И, возможно, лишь благодаря этой вере они и не расстались. И сейчас, через 30 лет, все еще вместе. Мэй знают все. Она не из тех жен, которые всегда держатся в тени и появляются прелестные и застенчивые лишь на гала-представлениях. Мэй всегда при нем. В артистической уборной, а порою и на съемочной площадке. Берри считает, что без Мэй он бы пропал. Именно Мэй выпихнула Берри на пробу в лонсдейловской пьесе, которая ставилась в Нью-Йорке в конце 20-х годов. Там была маленькая роль. И у актера, которого наметил режиссер, с Лонсдейлом, в последний момент случился аппендицит. Пришлось взять Берри. После этого дела его пошли в гору. Забавно, как актеры, у которых ничего не выходит в Лондоне, вдруг начинают блистать в Нью-Йорке. Как неудачники в Австралии. Уезжает такой человек палубным пассажиром, а потом вдруг узнаешь, что у него миллион овец и ранчо размером с Корнуолл. Женщины были без ума от Берри. Когда он в своем английском костюме стоял, сцепив руки на сцене, они прямо боготворили его. Странно, как мало все это значило для английских женщин. После лонсдейловской комедии Берри предложили роль в американской пьесе. И хотя она продержалась на сцене совсем недолго, все газеты трубили о Берри. Он не делал ничего особенного, только во втором действии произносил под занавес «Все, крошка, кончено». Но то, как он это произносил, действовало на американок. Будущее Берри было обеспечено. Сразу после премьеры его пригласили в Голливуд. Мэй велела ему соглашаться, и спустя 3 недели они уже были на Тихоокеанском побережье. Берри Джинс — опасный мужчина. Всего через несколько месяцев женщины всего мира знали его лицо лучше, чем лица собственных мужей. Тех это, впрочем, нисколько не задевало. В каком-то смысле мужчине даже льстило, если девушка вообще соглашалась выйти за него замуж. Это значило, что ее избранник — эдакий супер-Берри. Его мягкая фетровая шляпа, примятая посередине, сигарета, которую он никогда не мусолил во рту, но всегда небрежно держал в руке, небольшой шрам на виске, наводивший на мысль о столкновении с носорогом или о ноже, брошенном в шанхайском притоне. На самом деле он неловко поскользнулся на малу в Хернбэй. Все это источало неизъяснимые, трудно уловимые чары, так что все прочие знаменитости отодвигались на задний план. Но самое главное, у Берри был рот, твердый и решительный, а под ним квадратная челюсть с ямкой на подбородке, сводившей с ума миллионы людей. Рот этот никогда не улыбался, никогда не расслаблялся. Вообще-то говоря, этот рот не делал ровным счетом ничего. Это на них и действовало. Женщинам надоели крупные планы их любимых актеров, слившихся в поцелуи. От Берри они ничего подобного и не получали, наоборот. Он отворачивался от партнерш. Или смотрел поверх нее, или просто произносил негромко «ты» и все. Затем наплыв и новая сцена, а поклонницы пусть терзаются. По сути дела, Берри Джинс, опасный мужчина, ввел моду, напрочь отменившую всякие ухаживания, и эта мода господствовала в период между двумя войнами по обе стороны Атлантического океана. Не стало вовсе того, что в просторечии называется «приударить». Если молодой человек вез девушку в машине и притормаживал возле ее дома, речи не было о том, чтобы зайти и побыть у нее полчаса. Ведь Берри Джинс так не делал. Берри еще глубже надвигал на глаза свою шляпу, рот его делался еще тверже, и он произносил что-нибудь вроде «пока». В следующем кадре зрители видели, как девушка, стоя перед дверью, вставляет ключ в замочную скважину и плачет, а Берри Джинс в своем кадиллаке заворачивает за угол. То же самое происходило в горах или в пустыне. Если Берри Джинс оказывался у пропасти где-нибудь в Андах или в Альпах, если он лежал на краю оазиса с грязной лужей и тремя пальмами, в 500 милях от ближайшего поста легионеров, рядом с ним, конечно же, была женщина, но он не прикасался к ней. У него не было даже веревки, чтобы вытащить ее из пропасти, или жестянки, чтобы набрать грязной воды из лужи. Он лишь произносил «вот так» и уходил прочь или умирал. Благодаря этой своей манере опасный мужчина приобрел популярность не только у женщин, но и у мужчин. Им больше не приходилось особенно затрудняться. Необязательными стали поцелуи, необязательными ласки. А уж вся эта утомительная белиберда с заказыванием столика в ресторане, беседой с метрдотелем и обсуждением карточки вин воспринималась просто как нечто допотопное. Ведь Берри Джинс так не делает. Стоило ему войти в ресторан со своей дамой и лишь поднять палец, и все как будто тут же знали, что ему нужно. Официанты лезли вон из кожи. Людям, которые уже сидели за столиками, говорили, что мест нет, а опасный мужчина садился за стол вместе со своей женщиной, которая смотрела только на него, и, отодвинув меню, произносил одно лишь слово — устриц. Берри Джинс ввел моду на бифштексы, такие сырые, что было неясно, жарили ли их вообще. На то, чтобы ходить зимой без пальто, спать нагим — это поклонники заключили из того, что ни в одном фильме не было показано, как он надевает пижаму, а также любить вещи больше, чем людей. Так, в самых своих знаменитых фильмах, тех, что вошли в его золотой фонд, в последних кадрах опасный мужчина обычно поглаживал свой старенький форт или держал румпель яхты, а то еще стоял с топором в руке перед гигантским дубом, произнося «Придется тебя срубить». Люди выходили из кино, ощущая комок в горле. Какими заурядными казались после этого обычные любовные истории. Единственная картина с Берри Джинсом, которая не получилась, это грандиозная экранизация библейской книги «Бытия», где он играл Адама. Там была сцена, где он поглаживал по спине динозавра, говоря, а у меня ребра нет. В этом не было правды, но тут уж вина сценариста. Когда началась Вторая мировая война, опасный мужчина хотел записаться в добровольцы. Однако Пентагон счел, что его роль в увеселении армии и поддержании таким образом ее морального духа слишком высока, Берри не взяли, и он продолжал сниматься в кино. Правда, свое неучастие в войне он компенсировал тем, что послал в Европу больше продуктовых посылок, чем все британцы, живущие в США, вместе взятые. Его колбасный фарш помог многим семьям свести концы с концами, и тысячи домохозяек не клюнули на геббельсовские измышления относительно голодающей Британии лишь потому, что у них была возможность готовить еду на комбижире из посылок Берри. Когда война закончилась, и опасный мужчина впервые за 10 лет приехал в Европу с намерением навестить отца, тот уже был на покое, хотя все еще жил в Херн-Бэй, толпа на вокзале Ватерлоо собралась такая, что она растянулась до самой Темзы. Пришлось вызвать конную полицию, и люди, которые не знали, в чем дело, решили, что наконец-то коммунисты устроили свою революцию. Берри растерялся, а Мэй эта демонстрация очень понравилась. За годы, проведенные в Штатах, она, в отличие от Берри, научилась говорить с американским акцентом и нахваталась словечек типа «Окей». Когда они приехали, то Мэй в основном и выступала перед микрофоном, а Берри велела не высовываться и совсем надвинуть шляпу на глаза. Так он казался еще недоступнее, и толпе это нравилось. Шумиха была такая, что им пришлось отказаться от поездки в Херн-Бэй, а вместо этого пригласить отца в Кейп-Рот, где они скрывались от поклонников. Там были сделаны фотографии. Берри вместе с отцом смотрит на море и произносит, как хорошо дома. Поговаривали, что они получили приглашение в Бэлморал. Но так это или нет, неизвестно. Бэлморал — средневековый замок в Шотландии. Новые имена, эстрадные звезды, кумиры молодежи никак не повлияли на популярность опасного мужчины. Его слава слишком глубоко укоренилась в сердцах мужчин и женщин старше 35. Они родились и выросли с верой в Берри Джинза. С верой в Берри Джинза они умрут. Да и молодежь любила его. Седеющие волосы, только на висках, заметьте. Едва различимый намек на мешки под глазами и складки у рта. Все это действовало на дочерей так же, как 20 лет назад на их матерей. Они начинали мечтать. Кому нужны поцелуи соседского мальчишки или молодого человека из дома напротив, если можно сидеть совсем одной в темном зале, а Берри Джинс скажет тебе с экрана «Жди», а потом повернется и уйдет. Его чарующий голос, смысл, которым он его наделяет, и ничего в глазах, ни тени улыбки, только «Жди». О, Боже! Опасный мужчина никогда не брался за Шекспира. Против этого возражала Мэй. «Каждый может наклеить бороду и болтать без умолку», — говорила она. «Господь дал тебе образ. Вот и не выходи из него». Берри был разочарован. Он бы с удовольствием попробовался в лире. Гамлета и Ричарда Третьего уже застолбили. «Мэй права», — соглашались люди из его окружения. «За этот материал не берись. И в Токио он не пойдет. Ты держись за роли, на которых пошел вверх. Тогда наверху и останешься». Его окружение, иначе ребята, состояло из личного менеджера, импресарио, пресс-агента, личного секретаря, гримера и дублера. Секретаршу Мэй не потерпела бы. Секретарша в летах захотела бы вертеть Берри, а молодая — еще чего-нибудь. С ребятами было спокойнее. Все они отбирались ею лично, у всех были жены, которых можно было не принимать в расчет. Без ребят и без Мэй Берри не мог ступить и шагу. Даже уикенды ребята проводили в Беверли-Хиллз, в специально выстроенном для него доме, очаровательной имитации старой кентской хмелесушилки. Беверли-Хиллз, предместье Лос-Анджелеса, где постоянно или временно проживают актеры Голливуда. На всякий случай. Вдруг подвернется новый сценарий или миллионер, которому некуда девать деньги, а то вдруг бухгалтер придумает новый финт с налогами. Для улаживания таких дел Мэй и нужны были ребята, чтобы не беспокоить Берри. У опасного мужчины не было детей, только Мэй. Когда-то их это огорчало. Можно было бы печатать фотографии Берри с сынишкой на плечах, или как Берри учит его плавать в бассейне, или пускать воздушного змея. Но годы шли, и Мэй с ребятами решили, что лучше оставить все как есть. Долговязый парень или здоровая гогочущая деваха могли бы сильно подпортить легенду об опасном мужчине. И Берри Джинс остался загадочным и недоступном. Каждой женщине он был любовником, и ни одной девушки не был отцом. Когда знаменитый актер начинает играть отцов, это начало конца. Когда же он играет дедушек, это конец. «Солнышко мое», — говорила Мэй, — «ты нужен людям такой, как ты есть, руки в карманах и в надвинутой шляпе. Ты только ничего не меняй, и после съемки тоже». Так и было. Берри почти всегда молчал, даже дома. Люди, его знавшие, в основном публика из Голливуда или как-то связанная с кино, смотрели, как этот высокий поджарый человек тянет через соломинку апельсиновый сок — Берри не употреблял спиртного — и поражались, как это, черт возьми, ему удается. У его сверстников были животы и складки на шее у большинства, только не у Берри Джинза. О, у опасного мужчины не было ничего подобного. Каждый день, если не было съемок, Мэй поднимала его в 6 утра, и он делал шведскую гимнастику. И если вечером не было приема, то в 9 он уже спал. За все те годы, что опасный мужчина правил миром, имя его не было замешано ни в одной истории. Он не разрушил ни одной семьи. Красавицы, игравшие с Берри, не могли даже принести домой фотографию, где они сняты вместе с ним в студии. Мэй не позволяла. Снимок можно было опубликовать. Он мог появиться в газете, и начались бы разговоры. Пылкие итальянки, томные французские звезды, красотки из Южных Штатов, смуглые пуэрториканки. Какую бы из звезд дня не наняли играть с Берри, ни одной не удавалось и словом с ним перемолвиться за пределами съемочной площадки. Мэй с ребятами всегда были начеку. А если какому-то репортеру, более шустрому, чем его коллеги, удавалось застать Берри врасплох во время ленча, когда ребята отлучались в туалет, а Мэй пудрила носик, и спросить, что вы думаете о Митце Сульва или еще какой-нибудь красавице, чье имя шло на афише вслед за ним, Берри отвечал только: «Она великолепна». Такой ответ ни к чему не обязывал и был абсолютно безопасен. Он никак не ущемлял ни эту женщину, ни Мэй. Никакой, даже самый изощренный репортер, не мог бы извратить его или придать ему какой-то иной смысл. Ну что даст заголовок вроде «Берри Джинс считает Митце Сульва великолепной актрисой»? А пока репортер готовил свой следующий вопрос, из туалета уже появлялись ребята. Лишь во время подготовки первой сенсорной программы сотрудникам Берри пришлось задуматься, годятся ли теперь их прежние методы. Технические нововведения, потрясшие кинематографический мир и повлекшие за собой события, описанные в рассказе, являются плодом фантазии автора. Идея сенсорных устройств, видимо, заимствована у Хаксли, «Прекрасный новый мир». Все знают, что сенсорные программы или Сенси появились в конце осени 59-го. Это была подлинная революция в кино, приведшая к хаосу, который продолжался до тех пор, пока технари не взяли дело в свои руки, а крупные концерны не опутали все свои залы сенсопроводкой. Однако настоящая паника началась на киностудиях. Что будет со звездами? Выстоят ли в новой обстановке великие, и самый великий из великих — Берри Джинс, опасный мужчина? Дело в том, что эффект достигался не только сенсификацией зала. Во время передачи актера тоже подключали к сети, специальное устройство было спрятано в его одежде, и чувственная энергия актера подавалась на мяукалку, Так называли устройство, которое, в свою очередь, передавало энергию на энергомашины, установленные в залах. Если ток был ниже уровня А, мяукалка просто не включалась. И весь ужас заключался в том, что мотивация, то есть уровень сенсоэнергии актера, была величиной неизвестной и определялась лишь опытным путем. Берри уже находился на площадке и репетировал с Вандой Грей, когда техники вдруг оповестили режиссера, что уровень актера едва дотягивает до G. Это самый низкий уровень на шкале, и его недостаточно для питания мяукалки. Режиссер объявил перерыв и начал совещаться с группой. Ситуация была деликатная. Даже у режиссера, давно знавшего Берри, не хватало смелости сказать ему, что уровень, который он выдает, всего-навсего G. Но инженер, специалист по сенсоустройству, настаивал. Он единственный разбирался в работе прибора и потому находился в выигрышном положении. «Давайте рассуждать здраво», — говорил он. «Ни к черту ваш мужик не годится. Я понимаю, звезда, мировая величина. Ну и что? Мы вступили в новую эпоху. Сенси выпихнут джинза из дела». Директор картины проглотил 2 таблетки транквилизатора. «Дело серьезное», — сказал он. «Все, о чем мы здесь говорим, должно остаться в этих стенах. Если по студии пойдут разговоры, что Берри Джинс не выдает выше уровня G, компании Gigantic Enterprises Limited — конец. Лично мне уже будет не подняться. И я не шучу, когда говорю вам, что это серьезный удар для всей кинопромышленности». Инженер пожевал резинку и пожал плечами. «Вам решать», — сказал он. «Я сделал все, что мог. Я поднимал энергетический уровень, так что фидер чуть не полетел к чертям. Если эти игры не прекратить, прибор совсем загнется, а это обойдется Gigantic Enterprises в добрый миллион.